Глава 36. Зальцбург. Кассиопея так и не вошла в гостиницу «Золотой олень». Дождавшись, когда Хусепе скроется за углом, она дала ему пройти метров 50, после чего, стараясь держаться в тени, последовала за ним. На ее счастье, на аукцион женщина надела туфли на низком каблуке, и теперь ей было легко идти в них по неровной булыжной мостовой. Сумерки тем временем сгустились. Хусепе по-прежнему шагал в 50 метрах впереди. Наступившая темнота служила ей хорошим прикрытием. Внезапно Салазар остановился. Кассиопея тотчас последовала его примеру. Шагнув к дверям какого-то дома, она сделала вид, будто рассматривает список жильцов подъезда. Потому как Хусепе держал руку, она догадалась, что он говорит по телефону. Впрочем, звонок был короткий, всего несколько секунд. Положив телефон обратно в карман пиджака, он двинулся дальше, шагая по улице, которая, если верить табличке, носила имя Зигмунда Хафнера. Сейчас они находились примерно в квартале от собора и Резиденцплац, направляясь к скале, что вздымалась к северу от города. Ее вершину венчала крепость. Отбрасываемые фонарями тени, как будто плясали на асфальте странный танец. Если ее поймают, она всегда сможет сказать, что встала на его защиту на аукционе, и ей не хотелось сидеть без дела в тот момент, когда она могла ему понадобиться. Звучало убедительно. Впрочем, она все еще была зла на Коттона, отказываясь понять, зачем ему все это понадобилось. Купить книгу за 1 000 000 евро значит громко заявить о себе. Нужно будет поговорить с ним. Но не сейчас. Хусепе дошел до конца улицы и свернул налево. Кассиопея тоже поспешила к перекрестку и оказалась там в тот момент, когда Салазар свернул за другой угол. Над ее головой маячил темный силуэт церкви Святого Петра. Его купол был невозможно с чем-то спутать. Кассиопея шагнула в просторный двор аббатства, что раскинулся перед главным входом, окруженный со всех сторон другими зданиями. В центре площади журчал еще один фонтан. Ни души. Хусепе тоже нигде не видно. Все здания темны. Из двора не видно никаких выходов. Впрочем, нет. Один есть, справа от церкви. Салазар нашел кладбище. Его человек позвонил ему и сказал, что Малоун у них в руках, и они изъяли у него книгу. Его даниты молодцы. Нет, конечно, до агентов американской разведки им далеко. Но в целом работают они очень даже неплохо. Правда, троих он уже потерял, и теперь у него остались только двое. С другой стороны, у него есть внушительный резерв кандидатов, за счет которого будет нетрудно пополнить поредевшие ряды. Кладбище собора Святого Петра было ему знакомо. Хусепе уже бывал здесь и всякий раз поражался тому, что иноверцы украшали свои могилы как святилище. Вот и это являло собой типичный образчик таких излишеств. Украшенные цветами и коваными решетками могилы превращались в места паломничества туристов, которые глазели на них, открыв рты. Нет, святые этого никогда не допустили бы. Нет, конечно, у них тоже есть места, куда стекаются паломники. Например, он сам побывал на могиле Джозефа Смита, его брата и жены в Иллинойсе, а также в месте последнего упокоения Бригама Янга в Солт-Лейк-Сити. Кроме того, любой святой мог всегда посетить могилу своего предка. Но в целом не в привычках святых возводить на месте захоронений помпезные мемориалы. тело человека священно, ибо создано по образу и подобию Божию, оно есть храм Святого Духа. Плоти нужно воздавать уважение как при жизни, так и после смерти. В течение жизни тело положено содержать в чистоте, оберегая его от скверны. Когда же дух покидал его, дабы воссоединиться со своим небесным Создателем, бренные останки следовало с почестями предать земле. Его собственная вечная награда будет велика, ибо он вел праведную жизнь, направляемую пророками, ведомую ангелом в соответствии с заветами его церкви. Его человек сказал ему, что мало он у них в руках, и они будут ждать его у входа в катакомбы, которые есть не что иное, как пещеры в скале. Кладбище укутывало почти кромешная тьма. Лишь кое-где пролегли изломанные тени. Кроме него здесь не было ни души. Тишину нарушал лишь шорох юркнувшей в кусты какой-то пугливой зверушки. Высоко над городом все еще мерцали огни замка. Там наверняка все еще в полном разгаре аукцион. «Сюда, сэр!» Салазар повернул голову в ту сторону, откуда раздался голос, и всмотрелся в темноту. Наверху небольшого склона стояли двое. Один держал другого сзади. Тело того, что был впереди, казалось каким-то безжизненным. Голова опущена на грудь. Руки безвольно болтаются вдоль боков. Он шагнул ближе. Тот, кто поддерживал тело, выпустил его, и темный силуэт тяжело осел на землю. В лицо Салазару уставился зрачок пистолетного дула. Чей-то голос произнес: «Думаю, самое время нам с тобой поговорить». «Нет». Он ожидал услышать другой голос. Этот принадлежал Малоуну. По телу Салазара пробежал электрический разряд тревоги. Однако он поспешил взять себя в руки. «Почему бы нет?» Малоун поводил дулом. «Внутри!» Хусепе поднял голову и увидел, что железная решетка, перегораживавшая вход в пещеры, открыто. «Мне казалось, ее запирают на ночь». «Верно. А теперь давай наверх. Поговорим там». Кассиопея увидела, как Хусепе остановился на вершине скалы, затем повернулся и исчез где-то справа от нее. Она была не уверена, где именно он находится, так как была плохо знакома с Зальцбургом. Однако похоже, что она вошла на кладбище Святого Петра, так как с обеих сторон дорожки тянулись ряды могил. Ее легко могли заметить, и потому она старалась держаться в тени, используя в качестве прикрытия могильные камни. До нее доносились голоса, хотя и не громкие, откуда-то справа. К сожалению, разобрать слова она не смогла. На вершине холма Кассиопея остановилась и, притаившись за кустами, выглянула из-за своего укрытия. Справа никого. Затем слева, в метрах 20 от себя, она различила темный силуэт. Какой-то человек с трудом поднимался на ноги. Женщина бросилась вперед. Это оказался один из тех, кого она уже видела раньше. Помнится, он ждал Хусепе, когда они уходили с аукциона. «С вами все в порядке?» — спросила она. Человек кивнул. «Меня избили». Она тотчас догадалась, кто именно. «Где сеньор Салазар?» — поинтересовался он. «Вон там». И она повела его назад, туда, где исчез Хусепе. Вдвоем они осторожно приблизились к порталу, перегороженному железной решеткой. Перед ней на земле лежало еще одно тело. Совместными усилиями они помогли ему подняться на ноги. Этот тоже не сразу пришел в себя после сильного удара по голове. Впрочем, жизнь обоих была вне опасности. Кассиопея шагнула к воротам. Деревянный засов был сломан, что означало, что Хусепе в руках у Коттона. Она приложила палец к губам и повела обоих прочь, шепотом спросив: «У кого-нибудь из вас есть оружие?» Второй покачал головой, добавив, что, по всей видимости, напавший его обезоружил. У первого же при себе был пистолет. Похоже, Коттон торопился, раз проглядел ствол. «Оставайтесь здесь», — сказала она, беря у него пистолет. «Мы обязаны охранять сеньора Салазара». «Вы знаете, кто я такая?» Оба молча кивнули. «Делайте, что я вам приказываю. Ждите нас здесь». «Вам лучше туда не ходить». Кассиопея была благодарна кромешной тьме, скрывшей от них тревогу на ее лице. В любой иной ситуации этот человек был бы прав. «К сожалению, я единственная, кто может это сделать».